Ресурс у всего этого был крошечный. Каждые 20 часов – техническое обслуживание. Но эффект. Ребята прямо заохали и заахали. Для них то, что они увидели сейчас, казалось настоящим волшебством. Экскурсовод же с невозмутимым видом рассказывал о том, как устроена Солнечная система и что они одна из сонма в нашей Вселенной. Разных. 5 минут. Модель остановили. Свет включили. И возбужденную публику повели на последнюю чайную церемонию. В этот раз подкрепленную более основательными закусками. А они щебетали без умолку. Денег у России хватало. И Алексей при полной поддержке Петра щедро вливал эти средства в развитие науки и технологий. Даже в такие направления, которые, казалось бы, прямой отдачи дать не могли, зато крепко и основательно расширяли кругозор и понимание различных процессов. По сути, Россия смогла агрегировать под своей рукой львиную долю всех пытливых умов планеты, в основном из Европы, но потихоньку подтягивались люди из других мест. Из той же Индии уже полсотни головастиков трудилось на благо науки, из Ирана сотня, и так далее, как в кабинетах, так и в экспедициях, которых было много, очень много. На начало 1716 года, аж 612 штук, около сотни, конечно, занимались геологоразведкой. Остальные же раскапывали древние руины, искали окаменелые кости древних животных, изучали пещеры и животных. 27 относительно небольших кораблей изучали мировой океан, уточняя карты. Даже в зоне вечной мерзлоты десяток экспедиций постоянно болталось, и это порождало настоящую полноводную реку разнообразных научных и околонаучных статей, и артефактов, и сведения о мире. Залы этого музея естественной истории пока были полупустые, но они активно наполнялись. Уже стояли первые реконструкции динозавров, и не только их, и все это дело самым тщательным образом дополнялись всякого рода вспомогательными макетами и прочими средствами визуализации. В это самое время в Киеве Карл Габсбург сидел за большим столом напротив Петра, хотя больше посматривал на его сына, молчаливого, но его роль и влияние он прекрасно осознавал и даже в мыслях не пытался недооценивать. Сумбурность и веселая удаль царя была на коротком поводке его хладнокровного и расчетливого отпрыска. Вон, даже сейчас он с непроницаемым лицом и смотрел своим фирменным немигающим взглядом. И если бы не дыхание, император бы даже подумал, что он и не человек вовсе, а механизм какой. Никакой суеты, никаких лишних движений. Алексей при необходимости мог довольно длительное время находиться совершенно неподвижно. Страшновато, жутковато. Ваш интерес можно понять, произнес первые за все переговоры слова царевич, на немецком, разумеется, на котором они и шли, ибо все присутствующие им владели на должном уровне, но в чем наш интерес? Вы ведь ничего нам не предложили. Просто так все бросите уйти, а что вы хотите? Спросил министр иностранных дел Австрии. Проливы, лаконично ответил царевич. Нас интересуют проливы и прохождение наших кораблей по ним, но мы не контролируем Черноморские проливы, разумеется. Тогда о чем речь? О размежевании зоны интересов. Если хотите, сфер влияния. И как вы видите зону наших интересов? С явным скепсисом спросил Карл. Далмация, Панония, Нарик, Италия, Испания, за исключением Лузитании, известной сейчас как Португалия, и, в перспективе, вся Галлия с Британией, произнес Алексей, специально используя старые, еще древнеримские названия территорий. Галлия и Британия, подался вперед Карл. Как вы понимаете, нынешняя Галлия в упадке, беспорядки, полный развал промышленного производства, который еще очень нескоро получится восстановить, так что завоевать ее не составит труда, если, конечно, решить вопрос с покоем на своих восточных границах, не так ли? Англия же, известная в прошлом как провинция Британия, вообще несущественная, чтобы ее обсуждать, а, хотел было что-то спросить Карл, но осекся. Перевел взгляд на Петра и тот кивнул, подтверждая слова сына. «Таким образом, — продолжил Алексей, — вы получите пусть и не всю Римскую империю периода ее зари, но ее основное ядро, плюс часть обширных колоний, не все, разумеется. Но разве не к этому стремился ваш предок Карл V? Мы же, в свою очередь, поможем вам, — добавил Петр. А земли Германии, как с ними быть? Частью их мы уже забрали, — произнес Алексей. Частью оставим серой зоной, или, если хотите, местом для свободной охоты. Было бы вообще неплохо сохранить места, где мы с вами смогли бы воевать, не вступая в масштабное противостояние. Не потому, что мы хотим воевать, нет, Просто без войны невозможно поддерживать армию в боеспособном состоянии. Она быстро деградирует. Это было бы полезно и вам, и нам. Военный театр, если угодно, то его можно так назвать, кивнул Петр. А Африка, здесь сложнее. Пираты Магриба, разумеется, не нужны ни вам, ни нам. Но сдать их сразу мы не можем. Да и сил у вас не хватит их побороть. Во всяком случае, сейчас. Впрочем, лет через 20-30... Я уверен, дойдет дело до них. Выход через Гибралтар в мировой океан для вас, очевидно, в такой конфигурации, будет очень важен. И мы готовы вам его уступить. Но при условии соблюдения вами наших интересов. Каких же? Мизия и Фракия, а также азиатские провинции Старой Римской империи переходят в нашу зону влияния, включая Египет и Киренайку с Критом. Последний, впрочем, и так там. Французы все еще держат Левант. «Пока держит», — усмехнулся Алексей. «Это вопрос времени, причем небольшого, а остальная Африка, Тинкадонга и Абиссиния, зона наших интересов, как и весь юг Африки и кое-какие земли в экваториальной, остальное — зона свободной охоты. Вы предлагаете разделить мир, весь мир разделить мы вряд ли сможем. Та же Индия и Китай слишком значительны для раздела. Мы предлагаем поделить то, что находится в непосредственной зоне конфликта интересов, чтобы не устраивать больших, лишенных всякого практического смысла, войн. Ахэ, как быть с ней? Можно поторговаться. Но, учитывая факт того, что там доминирует православие, вряд ли вам нужны эти проблемы. Нас вполне устроит, что эти земли останутся в серой зоне. Во всяком случае какое-то время. Вас такое разделение устраивает? Поинтересовался Петр. Скажем так, оно не безинтересно. При условии, что вы поддержите провозглашение сына сестры, вдовствующей королевы Испании, моим наследником. Мы охотно поддержим это, но при условии, что папская область будет ликвидирована, как и всякие крупные церковные владения католической церкви. Это сложно будет сделать. Это в ваших же интересах. Если вы не хотите, чтобы образовавшаяся империя развалилась из-за внутренних проблем, католическая церковь давно переросла в некую химеру, которая вместо забот о спасении душ своей паствы, занимается черт знает чем и рвется к светской власти. Понимаю, но реформация ведь возникла не на пустом месте. Мы передадим вам собранные нами материалы, если желаете. И можете быть уверены, там хватает грязи, которая бы вогнала в краску любого приличного человека. Или вы думаете, что мы просто так столько сил потратили на приведение своей церкви в порядок? Я не знаком с проблемами вашей церкви, уклончиво ответил Карл. И слава Богу. Что же до католической, то вам достаточно знать, что Святой Престол причастен к 18 покушениям на меня и массе прочих злодеяний. В ваших землях, не только. Например, муж вашей сестры пал именно от их рук. Да, папа был не в курсе, но католические ордена уже давно живут своей жизнью и ведут свою политику, в том числе покушаясь на светскую власть. Эти ордена, кстати, тоже нужно ликвидировать. «У вас точные сведения?» – нахмурился Карл. «А вы наивно предполагаете, что короля убил Филипп Орлеанский?» – усмехнулся царевич. «Это в его интересах, но не в его возможностях. Убийство было исполнено слишком чисто для того, у кого в Испании столь незначительная агентура. Но зачем это Святому Престолу? Насколько нам известно, Филипп Испанский готовил реформы для модернизации своей страны. У кого их брать? На высшую аристократию он напирался. Идальго бедны до отчаяния, равно как остальное население страны. Иного выхода, кроме как забрать чрезмерные богатства испанской католической церкви, пусть и частично, он не видел. Вот Джулио Альберни пошел на этот отчаянный шаг для защиты интересов церкви. И у вас есть доказательства? Да, кивнул Алексей без малейшего колебания. Он хоть и врал, но густо перемешивая ложь с правдой. Король Испании действительно искал источники финансирования строительства новых мануфактур. И взять эти средства, по правде говоря, ни у кого кроме церкви он не мог. Так что вывод напрашивался сам собой. Строго говоря, это не являлось доказательством. Однако в играх такого уровня оно не всегда и требовалось. Столь явный мотив в сочетании с возможностью исполнения выглядели вполне достаточным материалом. Так что, выдержав некоторую паузу, царевич спросил: «Так вам предоставить имеющиеся у нас доказательства?» «Не стоит. Это все действительно слишком очевидно. О планах Филиппа я знал, а все остальное нет. Мы это должны сами проверить», — хмуро ответил Карл. «А как быть с Венгрией и Речью Посполитой? Венгрии мы обещали независимость. Было бы справедливо им ее дать, но не пуская к морю. Они католики, так что мы вполне охотно уступив вам их сферу влияния. Думаю, в будущем, вы найдете способ их присоединить обратно. А вот Речь Посполитая, это Западная Русь. Тут без вариантов. Они тоже католики, только поляки. Но до местных ксендзов уже доведены сведения, что любой из них, ведущий проповеди против России, предстанет перед Всевышним. Вот как начнет, так и предстанет, в самые сжатые сроки. Даже так, а почему нет? Такие проповеди не связаны с душеспасением, а потому подпадают под правила светских игр. Не так ли? Но они находятся на территории сопредельного независимого государства. Это несколько осложнит исполнение обещаний. Пожал плечами Алексей. Карл нервно усмехнулся, скосился на Петра, который также равнодушно пожал плечами и потер виски. После чего они перешли к обсуждению хозяйственных вопросов и, в первую очередь, торговли. Раз уж пошла такая пьянка, то почему бы эти вопросы не урегулировать, хотя бы в общих чертах. Глава 3. 1716. Май. 19. Сальвадор, Париж. К столице португальской Бразилии, городу Сальвадор, подошел конвой из 5 больших русских галеонов. Вальяжно так, неспешно. Ветер был слабым, поэтому, даже пожелай, они не смогли бы добрым образом разогнаться. Вошли в бухту, встали на рейде, в указанное им место. Все, кроме одного, его группой шлюпок стали оттаскивать к причалу. Часа два корячились, ворочая эту махину, но справились. Причал пока был один, просто не успели построить, и поэтому свободных мест у него имелось мало. Вон, даже для галеона пришлось один корабль застоявшийся выгонять. Наконец, вся эта возня закончилась. С корабля спустили трап, и командир конвоя в сопровождении ряда слуг и бойцов охраны направился к своему старому знакомому в управление порта докладываться. Ну и так, парой слов перекинуться. «Слушайте, а зачем вам столько каучука?» — спросил его начальник порта на русском, который уже неплохо знал из-за бурно развивающихся торговых связей с Россией. «Вы ведь от года к году только увеличиваете его закупку. Мы много чего из него делаем», — пожал плечами начальник конвоя. «Например, признаться, я давно ломаю голову над вопросом, куда вам его столько? В России проституция вне домов терпимости строго-настрого запрещена с серьезными наказаниями, если поймали. А в таких домах ежедневно не только идет осмотр сотрудниц, но и всех поголовно клиентов, которые жаждут плотских радостей, с отказом тем, кто имеет внешние признаки каких-то дурных болезней. Это я знаю», — кивнул португалец. Такой подход позволил серьезно снизить случаи заражения всякими срамными болезнями, но не полностью. И тогда мы начали изготавливать из каучука кондомы, запретив близость без них в домах терпимости. И что, этим правилам не пренебрегают. Если выявляется заражение, то проводит тщательное расследование. В случае пренебрежения им и проститутке, и тому, кто стал шалить без кондома, отрывают голову, образно говоря, то есть, очень серьезно наказывают. Разве это не их личное дело? Это дело общественное. Нам эпидемии сифилиса и прочей заразы без надобности. Все об этом знают. А если не знают, то при посещении такого дома им рассказывают. Пожал плечами глава конвоя. После того, как наш государь сурово покарал пару очень высокопоставленных персон, заставивших проституток пренебречь этим правилам, его соблюдают почти все. Как ты понимаешь, простым солдатам и матросам головенки отрывают за такое, даже не сильно разбираясь, выдавая из казны кондомы по установленным нормам, сверх которых самые любвеобильные покупают их сами. Например, моряки моего конвоя, уходящие в увольнительную на берег, получат свою порцию кондомом, в основном, по два на брата. И не дай бог кто-то из них притащит сифилис или еще какую заразу на корабль. А хорошо помогает, не абсолютная защита, конечно. Поэтому с морячками во время плавания проводит разъяснения, объясняя, как выглядят самые ходовые срамные болезни. После чего настоятельно рекомендуем смотреть, куда и что они суют, рассказывая всякие страшилки. В комплексе это снизило количество заболевших до очень небольшого числа. В год на весь наш торговый флот, десятка два, редко больше. А во, да, нам тоже нравится. Прямо вздохнули с облегчением. Кстати, заболевшие изолируются от общества в специальных монастырях, где проходит лечение. Это, само по себе, тоже серьезное наказание. Как ты понимаешь, они там не плюшками балуются, и кого-то удается вылечить. Когда как, пожал плечами командир конвоя. Тут я мало что знаю, но иногда заболевшие возвращаются, хотя и далеко не все. У меня на 5 галеонах с десяток излечившихся. Если очень интересно, могу прислать, расскажут. Да, я был бы тебе очень признателен. Сам понимаешь, портовый город. У нас тут с этим делом все очень плохо. Местные селяне очень бедные, поэтому женщины охотно идут так подрабатывать. Да и отношение к плотским радостям у них совсем другие. Вроде и христиане, а с какими-то своими поверьями. Я знаю, кивнул командир конвоя. Мы пока шли, у бойцов моего охранения глаза сверкали, как начищенные золотые. Девицы очень уж бесстыдно с ними заигрывали. Ну это не только проститутки. Серьезно, морячков еще ладно, а охранников многие местные уважают. Знают, крепкие ребята и на хорошем жаловании. Вот юные смазливые девицы пытаются привлечь их внимание к себе. Замуж хотят, конечно, нищета же. Для многих из них, твои ребята, единственный шанс вырваться из нее. Ради чего они готовы на многое, если не на все. Ты ведь пойми, местные крестьяне живут очень бедно. И так выскочить замуж для них не только дорога в лучшую жизнь, но и возможность помогать родичам. И губернатор не против, а почему он будет против? Еще одна нищая шлюха ему тут не нужна, и так их слишком много. А так, ежели такой боец после службы решит поселиться у нас, было бы славно. Места тут хорошие, а крепких ребят, которым можно доверять, остро не хватает. Понимаю, понимаю. Слушай, а неужели весь каучук у вас уходит на эти плотские утехи? Нет, конечно, мы много что из него делаем. Я слышал, что даже идут какие-то изыскания по созданию искусственного каучука. Но может это и слухи. Но зачем? Нам его постоянно не хватает. Резиновые сапоги и плащи, калоши, покрышки для колес повозок и многое другое. И сильно не хватает? В 10 раз сейчас дай, все уйдет. У нас ведь сыро и холодно. Поэтому спрос на резиновые сапоги, калоши и плащи чрезвычайный. И не только у нас. Интересно, очень. Вы бы плантации завели у себя, что ли? Конечно, использовать туземцев для сбора каучука в джунглях дешево и просто, но слишком мало каучука. Я сегодня же поговорю с губернатором, кивнул начальник порта. Он же мой тесть. Уверен, выслушает. И про дома терпимости поговорим. Для нас эта беда тоже серьезная. Слишком много людей болеет. Я слышал, что у вас около трети гарнизона срамными болезнями хворает. Так и есть, так и есть, покивал собеседник. Спасает только то, что никакой серьезной войны нет. Иначе тяжко пришлось бы. Гарнизон-то не такой, чтобы сильно большой. Каждый человек на счету. Знаешь, чуть подумав и помолчав, произнес командир конвоя, я ведь могу взять кредит под очень выгодные проценты на создание всех этих плантаций. И каучука, и сахарного тростника, и прочего. И сколько? Все зависит от того, что мы предложим банкам. И какую я с этого долю буду иметь, улыбнулся командир конвоя. Начальник порт скосился на его правую руку, где на безымянном пальце не обнаружилось кольцо. После чего спросил, а ты женат? Бог миловал, у нашего губернатора есть дочь на выданье. И, видя скепсис на лице командира конвоя, добавил, красивая и весьма покладистая. Да и ты вряд ли всю жизнь ходить на кораблях будешь. Когда-то и остепениться придется. Почему не здесь и не с приятной во всех отношениях супругой? Зачем неволить бедную девушку? Уверен, если банки смогут выделить крупную сумму, она будет счастлива. Даже так, а она о своем счастье уже знает? Пока нет. Но можешь мне поверить, это не будет проблемой. Под какой процент они, кстати, дают? Если я возьму, то под 1-1,5 годовых, только чтобы покрыть обслуживание. Но им потребуется долевое участие. Они очень любят так поступать. Царевич считает такую стратегию выгодной в долгосрочной перспективе. Какой интересный подход. Он привел к тому, что у нас, в России, новые предприятия растут как грибы после дождя, а те, что вылупились, крепнут и усиливаются. А мануфактуру по выпуску кондомов тут получится поставить? Почему нет? Пожал плечами командир конвоя. Повторюсь, все зависит от того, что и как мы предложим банкам. Ты в городе будешь неделю? Да, вряд ли дольше. Сам знаешь, за пустой простой меня по голове не погладит. Я сегодня же поговорю с тестем. А завтра, если ничего страшного не случится, представлю тебя. Вот все и обсудим. Ты не против? Я всегда готов поговорить о делах. Заодно и с супругой будущей познакомишься. Не спеши, улыбнулся командир конвоя. К тому же я православный, а она католичка. Сам понимаешь, сложность. И выйти из своей веры я не могу. Сразу ко мне повысится интерес службы безопасности. Понимаю, покивал начальник порта. Кто без греха? Человек слаб. Думаю, мы решим этот вопрос. Тем более, что строительство православного храма давно уже обсуждается. Для ваших моряков. А девица, что не сделаешь ради любви, развел он руками. Вот так все просто, в данном случае мы договоримся. Командир конвоя молча кивнул, а начальник порта, подавшись вперед, спросил. А эти крепкие ребята, что охрану конвоя осуществляют? Они кто? Казаки и черкесы в основном, но есть и иные. А что, ты сможешь сюда переманить их сотню-другую, а лучше сотен пять? Жен мы им найдем, на любой вкус, и с оплатой решим. Смотря для чего, у нас бывают сложности с местным населением, а корона очень неохотно ввязывается в такие конфликты и вообще плохо смотрит на то, что мы привлекаем солдат для таких дел. Так что нам нужны свои люди, надежные, но не из местных. Так вы же хотите подыскать им местных жен. Это не опасно, ведь втянет их в местные игры. Женщин найти проще, тяжело вздохнув, произнес начальник порта. Есть семьи, которые толком не вовлечены в эти дела, особенно если из детей одни девки. А вот крепкие боевитые ребята все при деле, их по юности еще втягивают. Поэтому, когда ты их нанимаешь, приходится иметь дело с тем или иным кланом. Нам же хотелось бы иметь своих бойцов, допустим. А какого рода сложности с местным населением? Скажем так, христианство в этих землях распространено далеко не так широко, как хотелось бы. В городах еще куда ни шло, в сельской местности же оно до крайности слабо. Это, как ты понимаешь, порождает регулярно всякие сложности. Только из-за веры, не только нет, но местные вожди часто используют вопрос веры для ХМ предлогов и поводов. Прямо сейчас нам известно о 27 отрядах повстанцев, небольших, но некоторые из них контролируют сбор того же каучука и диктуют нам свои условия. Вот мы и подумали, может быть, очень даже может быть, согласился командир конвоя, но тут ничего обещать не могу. Мне нужно поговорить со своими людьми, а тем, съездить домой и пообщаться со старейшинами. Воинская служба, пусть и такая, у них уважаемое ремесло. Если будет достойное предложение, то, я мыслю, желающие найдутся. А оружие? И оружие найдется. С этим у нас проблем нет. Филипп VII сидел в том же самом кабинете, что и некогда Людовик XIV, на том же самом кресле, и думал, потягивая вино, король Англии и Галлии. Тихо произнес он с улыбкой. Кто бы мог подумать о таком хотя бы 5 лет назад. Да, Англия сильно сдала. Да, Францию пришлось переименовать. Но в остальном-то мало что изменилось. Разве что у него оказались развязаны руки в очень многих вопросах. В дверь постучали. Секунд 15 спустя заглянул секретарь. «Сир, к вам месье Дюбуа, зови». И тот почти сразу вошел, так как стоял за спиной секретаря на виду. «Цирк, ритуал. Но что поделать, вы, я вижу, в отменном настроении», – произнес король. «Да, сир, все подтвердилось. Магрибские пираты собрали большой флот, который намеревался войти в Ла-Манш и развернуть там всякие непотребства. Но шторм в Бискайском заливе разметал их корабли. Многие утонули. Еще больше их выбросило на берег. На наш берег. Славно», – благодушно произнес король. «Я имел наглость отправить Атлантический флот, чтобы он прошелся вдоль берега и пожег все, что встретит, отрезая пиратам шансы на отступление. На местах же их ХМ любит и ценит. Сами же крестьяне их связанными нам сдадут, или перебьют, или перебьют», — согласился министр иностранных дел Галлии. «Зачем они вообще такой толпой на своих убогих лоханках сунулись так далеко в Атлантику? Жажда наживы, сир. Русские ведь продолжают охотно покупать у них рабов и вывозить к себе. Русские, вам не кажется, что последние годы их стало слишком много в наших делах? Увы, с этим ничего не поделать. Впрочем, своими руками они нам не вредят, как будто от этого становится легче. Теперь, когда большая часть флота Магриба погибла, мы сможем вздохнуть с облегчением. Это отрадно слышать. ХМ, а что в Киеве? Вам удалось выяснить, о чем именно разговаривал Карл с Петром и принцем? Говорят, что обсуждали примирение и дружбу. Впрочем, детали пока неизвестны. Слишком долго возишься, — недовольно скривился Филипп. Понимаю. Понимаешь, а вот я — нет. Зачем Карлу встречаться лично с Петром? Почему они не ограничились дипломатами? Просто так, вероятно, они обсуждали какие-то очень важные вопросы, такие, какие не могли доверить дипломатам. Вот и я так думаю. Но какие, а главное, о чем они договорились? По косвенным данным, это как-то связано с восстаниями на Балканах. Видимо, Карл устал от них. А вопрос наследника, вряд ли император мог его обойти. А теперь подумай, Король Испании становится наследником Австрии и ее владений. При этом Карл Габсбург находит примирение на Балканах, что освобождает его закаленные армии и гарантирует безопасность в тылу. Тебя это не пугает? Вы думаете, он будет угрожать нам? А почему нет? Наша страна сейчас сильно ослабла из-за всех этих восстаний. Прекрасный момент. Его страна тоже устала. Вот поэтому мне и интересно, что он обсуждал с русскими, и какими оказались их договоренности. Ведь они-то не устали от тяжелой войны и обладают очень большими возможностями и свободными ресурсами, тем же оружием, деньгами. Что он у них просил, что они дали? Вы думаете, он просил? Карл же инициировал встречу, не так ли? Это так, но его положение уже не было таким отчаянным. Он сумел перебросить полевую армию и гарнизоны поближе к Вене и начать переговоры с венграми. Их положение, в общем-то, получалось безнадежным. Армия Карла, без всякого сомнения, их бы разбила. И зачем тогда они встречались? Не знаю. Узнай. Что хочешь, делай, но узнай. Мне эта встреча очень не нравится. Узнаю, твердо произнес Дюбуа, и удалился. А король попытался отвлечься от дурных мыслей, погрузившись в текущие рабочие вопросы. С обновленной символикой королевства Галлия он уже все проблемы уладил, а вот с законами. Ведь руки его были развязаны и появлялось возможно ввести единую и общую систему кодексов для всей страны, упразднив при этом пестроту местных обычаев. И требовалось крепко подумать, что в эту систему кодексов забирать из русских наработок, а что не приживется. Так что, допив вино, он вернулся к крупной книге, продолжив ее внимательно читать, делая обширные пометки на полях, и даже дополнительные листы приклеивая. В конце концов, работа сама себя не сделает, тем более такая важная. Глава 4. 1716, июнь, 28, Константинополь, Мексика. Встречающая делегация стояла на холме и со смешанными чувствами смотрела на приближающийся флот. Большой, пугающий, сотни-полторы больших баркасов шли огромной стаей, растянувшиеся почти до горизонта, в основном парусные, но хватало и таких, которые дымили паровыми машинами. После того, как в Константинополе какие-то злодеи совершили нападение на русских купцов в самом городе и сожгли торговый галеон в порту, запахло чем-то очень дурным. Во всяком случае, все, кто хоть немного понимал политическую ситуацию, этот аромат ощутил отчетливо, словно оказался возле открытых сточных канав. Потом произошла встреча Петра и Карла в Киеве. Вонять стало сильнее, да и купцы России больше тут не ходили. И вообще не осталось ни одного человека служивого или кто был у них по делам в землях Фракии. Тут уже не самые сообразительные задергались. И вот, новость. Султан весьма радостный вернулся в Трапезунд. Договорился, стало быть. Стало совсем душно и страшно. Россия ведь молчала и вроде как не проявляла никакой реакции на те неприятные инциденты. А потом пришло известие о том, что русские начали удивительно быстро стягивать в бассейн Азовского моря десантные и прочие большие баркасы и войска. Тут-то греков и накрыло осознание, русский медведь обиделся. Крепко. Перед глазами же замаячила судьба Ливонии и перспектива принудительного расселения обитателей Фракии по их, так сказать, исконным землям в глубине России, но не плотнее одной семьи на село. Флот тем временем приближался. Первыми остановились канонерские лодки, вооруженные 6-дюймовыми нарезными пушками, страшным оружием, способным наносить совершенное опустошение своими снарядами на дистанции в 5-6 километров, то есть на 2-2,5 версты. Парировать их было попросту нечем, ни у эллинов, ни у кого больше. Встали они, сбросив ход, и приготовились к ведению огня, по необходимости. После чего вперед двинулись паровые десантные корабли, несколько минут, и, уткнувшись в песок пляжа, они откинули носовые аппарели, выпуская на берег морскую пехоту. Оба полка, черноморский и балтийский, по слухам, отлично подготовленных и вооруженных, им даже форму особую дали, черную с золотом, что было особым случаем, ибо в России держались общие унификации военного снаряжения и обмундирования, включая единую цветовую гамму мундира. Бодро высыпали на берег, выкатили легкие 3-5-дюймовые нарезные гаубицы, вынесли крепостные мушкеты, ящики с боеприпасами и стали спешно занимать оборону, пока без стрельбы, хотя довольно многочисленную встречающую делегацию все прекрасно видели, но та не выглядела опасной. В зрительную трубу легко было рассмотреть почти что полную ее безоружность. Если что и имелось опасного, то только статусного. Паровые десантные баркасы закрыли аппарели и дали задний ход, а на их место уже устремились обычные. парусные, не такие маневренные, но теперь десантные паровики выступали в роли буксиров, активно помогающих своим товарищам маневрировать. «Пора», — произнес тихим, надломленным голосом глава делегации, когда во второй волне появился он, Меншиков. Его не узнать было нельзя. Пышно разодетый мужчина с деревянным протезом вместо правой ноги и крюком вместо левой руки. Такого не спутаешь ни с кем, особенно в контексте ситуации. Минута, и встречающая делегация двинулась вперед, спокойно, осторожно, без лишней резвости движений. Воевать с Россией никто в руководстве Эллинов и не мыслил. От одной этой идеи их бросало в холодный пот. Поэтому они решили всех удивить и сделали ход конем. К высаживающимся войскам шли широким фронтом самые красивые юницы, которых они нашли, неся в своих руках подносы с хлебом и солью, да еще разодетые так, чтобы на грани приличия. За ними музыканты, а следом уже официальные лица. Меншиков, когда увидел это шоу, даже как-то растерялся. «Это чего?» – невольно он спросил у своего адъютанта. «Не знаю», – честно ответил тот, пялись на весьма и весьма интересных девушек, которые несли им подносы с хлебом и солью. Подождали. Солдаты находились в таком же удивлении, как и их начальство, и с таким же нескрываемым интересом рассматривали девушек, особенно когда они приблизились шагов на 10 и остановились. Подождали чуть-чуть. Вперед выехала большая делегация греков, и один из них на неплохом русском языке в рупор произнес: «Приветствуем наших друзей и защитников на древней земле Эллинов». Пауза. Недоумение нарастало. «Мы слышали, что в ваших землях принято встречать дорогих гостей хлебом и солью. Вот мы и расстарались. Надеюсь, ваши обычаи мы поняли правильно и ничего не напутали. И зачем все это?» – спросил, выходя вперед Меншиков. «Вы же пришли защитить нас. Вон и османы, и австрийцы нам угрожают. И даже болгары уже облизываются на эти земли. Как же вас еще встречать?» Меншиков промолчал. Лица делегации не имели даже оттенка какой-то насмешки. Да и вообще, вся эта ситуация выглядела по меньшей мере странной. «А чего вы тут высадились? Мы ждали вас в Константинополе. Едва успели сюда добраться, когда поняли ваш замысел. Учение», — нашелся Меншиков. «Как не воспользоваться моментом для проведения больших учений?» «Понимаю, выглядело впечатляюще. Мы уже пожалели, что не взяли с собой художников, чтобы они вдохновились и позже не написали картины. Вы полагаете?» «Конечно, русские приходят на помощь своим друзьям, помогая им добиться мира и возможности вступить в Советский Союз. Это даже звучит колоссально. Так вы собирались в Советский Союз, а как иначе? Просто бардак и разруха, оставленная нам османами да австрийцами, не позволила своевременно отправить вам посольство. Сами понимаете, тяготы войны. Мы даже бандитов только-только разогнали. А то, понимаешь ли, купцов убивают да корабли жгут. Совсем недавно, неделю назад, вывесили их вместе с главарем у Золотых Ворот, в назидание всем остальным», — максимально радушно произнес представитель делегации, и остальные закивали. Меншиков усмехнулся. «В принципе, такой вариант развития событий Россию вполне устраивал. Почему нет? Ведь он позволяет установить контроль над Черноморскими проливами без войны. А что может быть лучше? Все ж такие снаряды денег стоят, и прочих расходов бои приносят немало. Да и отлично подготовленных солдат складывать в осадах и штурмах – не лучшая идея. На это бы пошли». И у него имелся даже тщательно продуманный план штурма Константинополя. Но нет, так нет. Кто он такой, чтобы противиться более выгодному предложению? Разве что новые осадные мортиры хотелось испытать. 10-дюймовые, нарезные, стреляющие и мощной бомбой, удивительной разрушительности с ударным взрывателем и дистанционной картечью, способной наносить удивительное опустошение на большой площади. Так-то на полигоне все испытали и проверили, но в боевой обстановке еще не обкатывали. И, видимо, тут не получится. Впрочем, не сильная печаль. Найдут, где из нее пострелять. Если не в Европе, то еще где. Вон, турки-то готовились наступать на Левант и выбивать оттуда французов. Можно будет им эти осадные орудия передать с командами, чтобы провести полноценные полевые испытания. Так что, чуть помедлив, герцог Мекленбурга и Боспора протянул главе делегации руку, а тот ее горячо пожал, через что снял всякое напряжение. Солдаты же, видя обстановку, невольно придвинулись к девушкам попробовать хлеб-соль. Ну а что им оставалось делать? Днем-то да при всем честном народе. Тем временем в одном из портовых городов Мексики вице-король Новой Испании Бальтасар де Суньего Гусман и Сарниента принимал эмиссара России. Неофициальное лицо, конечно, но весьма влиятельное, с правом прямого доклада царю и царевичу, и прочими привилегиями, открывающими перед такого рода эмиссарами впечатляющие возможности. «Я рад, что вы согласились меня принять», — произнес тот, входя в кабинет вице-короля, куда они отошли, уединившись во время обычного для местных приема. «Вы сумели меня заинтриговать», — ответил Бальтасар, жестом указывая собеседнику на кресло, стоящее напротив. «Если вы позволите, я сразу перейду к делу», — произнес эмиссар и, дождавшись кивка, продолжил. «Россия очень заинтересована в развитии торговли с Мексикой, но пока этому есть серьезные препятствия. Мадрид не разрешает нам торговать с вами напрямую, исключая контрабанду». «Исключая», — кивнул эмиссар, — «но ее объем ничтожен. Скажу прямо, мы тоже хотели бы напрямую торговать с вами, но я птица подневольная», — развел руками вице-король. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Как вы смотрите на то, чтобы стать королем Мексики, а лучше царем?» «Простите», — поперхнулся Бальтасар, — «видите ли, Мадрид очень слаб, и он не в состоянии обеспечивать Мексику всеми необходимыми ремесленными товарами, да и вам тут развиваться не дает. Торговцы же стран, имеющие право на прямую торговлю с вами, пользуются этим и откровенно на вас наживаются. А вы не собираетесь этого делать?» — усмехнулся вице-король. «Россия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве, притом настолько взаимовыгодном, насколько это допустимо. Нам нужны союзники, а не колонии. Поэтому нас устроит принципиально иная норма прибыль. Главное, чтобы получившиеся хозяйственные связи оказались крепкими. Звучит красиво, но почему я вам должен верить? Вы можете посмотреть на то, как сейчас развивается молодое государство Тенкадова в Западной Африке. Или, например, Абиссиния, в Восточной, Персия, Аютия и прочее. Везде, куда мы приходим, мы стараемся договариваться и взаимной выгоде. Грабить нам не интересно. Серьезно? Откровенно улыбнулся Бальтасар. Абсолютно серьезно. Наш наследник престола провел достаточно глубокое и широкое исследование, которое привело его к выводу: грабеж колоний дает кратковременный эффект. В свое время страны Западной Европы на этом уже погорели. В 15 веке, что спровоцировало религиозные войны и многие другие коллапсы. И, как следствие, большие финансовые потери для тех, кто слишком жадничал. Я о таких исследованиях ничего не слышал. Они для внутреннего пользования. Но вам я кратко могу пересказать суть. Извольте. Когда ты продаешь что-то по слишком завышенной цене, это выгодно. Это большая норма прибыли. Но это выгодно тебе и в краткосрочной перспективе. Там же, куда ты этот товар продаешь, денег становится меньше. Народ беднеет. Внутренний рынок сдувается, скукоживается. И если раньше ты мог продавать 100 условных молотков, то после нескольких таких циклов, больше 90 не выйдет. У людей просто нет денег. Обычной реакцией в такой ситуации является поднятие цены. Но это только усугубляет ситуацию. А как с этим связаны религиозные войны? Религия в данном случае – это просто знамя, символ. На самом деле эти войны велись за передел зон влияния и экономические интересы. Жадность и стремление к сиюминутной наживе спровоцировало бедные регионы Европы отказаться от католичества. Вы, я думаю, не хуже меня знаете, как умеет католическая церковь высасывать деньги из паствы. Да и проповеди – сильный инструмент влияния. Также это обстоятельство спровоцировало крайнее обострение между православными и католиками на Востоке. На словах «все дрались за веру», на деле «за деньги». Это весьма богохульное утверждение. «Пусть так», — охотно согласился эмиссар. «Но именно эти рассуждения и привели нашего наследника к парадоксальному выводу: чем лучше живут те люди, которым мы продаем свои товары, тем больше их они смогут купить в будущем. Поэтому нет смысла завышать цены, с одной стороны, а с другой, мешать их развитию. Это просто невыгодно, если рассматривать ситуацию в горизонте хотя бы нескольких десятилетий». «Действительно, парадоксально», — согласился Бальтасар. «Мы применили этот подход в Тенкадовой Иране, ох, простите, Персии. Оказалось, что вывод верный. Торговый оборот с ними у нас не только сильно вырос, но и продолжает расти. При этом, местное население это приветствует, так как их уровень жизни также поднялся. Не сильно, но заметно. Появились новые возможности, и, как следствие, повысилась их лояльность своим властям, которые это все обеспечили. И вы хотите это предложить нам? Да, вам, как царю независимой Мексики. Вы же понимаете, что будет, если я так поступлю. Мадрид будет очень недоволен. Поэтому было бы очень разумно вам загодя вывести из Испании всех своих родственников. Под любыми предлогами, во избежание всяких неприятных эксцессов. У них есть флот и армия. Могу биться о заклад. Не пройдет и года, как здесь, в Мексике, они высадят значительный экспедиционный корпус. От нас ведь в их казну поступает масса серебра. Мы – очень важный источник доходов. Да и вы, я почти уверен, интересуетесь серебром. Нас интересует отнюдь не только серебро. Пожалуй, но мы вряд ли будем торговать долго. Испания сейчас в очень сложном положении. Всеми делами заправляет кардинал Джулио Альберони. Малолетний король и его мать-регент отстранены от управления страной и являются заложниками. Так уж и заложниками. У нас есть неопровержимые доказательства того, что именно Джулио Альберони стоит за убийством вашего короля Филиппа. Удивлены? Да. Эту версию я еще не слышал. Филипп собирался решать вопросы с обеспечением колонии ремесленными товарами. Для этого требовалось строить множество мануфактур. Для чего он нуждался в деньгах? Большом количестве денег. И единственным способом их достать было прижать церковь. Кардинал, защищая интересы своей организации, ударил на опережение. Вице-король промолчал, обдумывая эти слова. Эмиссар же продолжил. Испанский флот под его управлением довольно быстро приходит в негодность, ибо Джулия режет все возможные расходы. Я вообще не удивлюсь, если после провозглашения вами независимости, к вам не перейдете несколько испанских кораблей с командами. С армией у Мадрида уже давно все плохо. Сейчас же задержка жалования составляет минимум полгода. Часть полков на грани бунта. Вы думаете, что Джулия сможет отправить сюда экспедиционный корпус? Почему нет? Пожал плечами Бальтасар. У него деньги точно есть. Выплатив жалование полкам и экипажам, он может пообещать им земли и право разграбления здешних городов. Я вообще не удивлюсь, если там очередь желающих образуется. Многие идальго бедные и не только они. Это мы прекрасно понимаем. И все равно предлагаете. Почему? Потому что Россия признает Мексику и гарантирует ей безопасность. Если потребуется, пришлет войска и корабли. Возразите мне, если сможете, но Джулия не такой дурак, чтобы начинать войну с Россией. Во всяком случае с теми силами и ресурсами, которыми он располагает. Тем более в ситуации своего весьма спорного положения. Но он остается у власти. Это ненадолго. Полагаете, мой государь договорился с Карлом Габсбургом о том, чтобы ваш малолетний король был также признан наследником Австрии и всех ее владений. И Карл знает о той роли, которую сыграл Джулия в гибели мужа его сестры. Так что я бы на этого кардинала не поставил и медика. Он труп, и политически, и фактически. Просто он об этом еще не знает. Если наш король унаследует владение Габсбургов, ситуация может измениться. Вряд ли, покачал головой эмиссар. У австрийцев тоже нет промышленных мощностей для производства необходимого вам количества ремесленных изделий. Допустим, чуть помедлив, произнес вице-король. Но у меня нет детей и возраст уже не тот. У вас есть племянник Хуан, и у него есть дети. Что мешает вам его провозгласить своим наследником? В конце концов, самому строгому в таких вопросах солическому праву это не противоречит. Бальтасар задумался. Минуту молчал, погрузившись в свои мысли. Вторую. Эмиссар не мешал и спокойно ждал. Наконец, вице-король произнес. Это все звучит очень интересно, но мне нужно подумать, разумеется, и посоветоваться с влиятельными людьми. Охотно согласился с ним эмиссар. Я бы сильно удивился, если бы вы сразу ответили согласием или отказом. Это бы выглядело слишком подозрительно. И посоветоваться, улыбнувшись, произнес вице-король. Весной будущего года, как мы и условились, к вам приедет несколько экспедиций для изучения городов майя и ацтеков. С ними будут люди, уполномоченные вести предметные переговоры и заключать сделки. Вам хватит этого времени? Полагаю, что да. Отлично, улыбнулся эмиссар. Одной лишь торговли и гарантии независимости может не хватить, поспешил добавить вице-король, видя, что разговор заканчивается. Уважаемые люди, вы же понимаете, они, скорее всего, будут очень скептичны. Что еще я им могу предложить? Мы знаем о том, что сейчас от рудников товары до портов доставляют вьюками. Это долго, дорого и неэффективно. Россия готова инвестировать средства в строительство нескольких чугунных дорог у вас. Кроме того, нас интересует короткий путь в Тихий океан. Канал? Да. У вас от Минатитлана к Тихому океану идет достаточно удобная равнина. Там же, около 70 верст. Да, мы в курсе. Но климат приемлемый и перепады высот вполне терпимые. Впрочем, канал «Дело будущего». Россия сейчас только учится их прокладывать быстро. Новейшая паровая техника, обширное применение направленных взрывов и много других интересных решений. Однако обещать вы его можете. Россия играет в долгую и вполне готова к таким длинным проектам. Глава 5. 1716. Июль. 12. Москва и Кики. Наконец-то все это кончилось, тихо произнес Алексей, стоя на перроне. Да, покивал Василий Голицын. Глупая какая-то война. Не так много в этом мире умных войн, пожал плечами царевич и улыбнулся, приветливо помахав ручкой отъезжающей делегации ЦИН. Те грузились в поезд, чтобы отправиться из Москвы в Тюмени далее реками до Гирина, откуда до запретного города уже недалеко было. Завезли же их через Ригу, доставив туда кораблями. Такой маршрут выбрали не случайно. Алексей слышал как-то историю, что в 19 веке Шамиля, лидера повстанцев, провезли от его родных земель до Санкт-Петербурга. И тогда, проехав через европейские земли России, он осознал очень многое, говоря впоследствии, если бы знал, с какой большой страной придется воевать, даже не начал бы. Миф, сказка, может быть, царевич точно на этот вопрос ответить не мог, но упускать возможность считал преступным. Вот и отправил гостей из Поднебесной по России кататься, от моря до моря, показав им совершенно необъятную державу, достойную грез Чингисхана, и заодно, самые разнообразные технические новинки. Переговоры прошли успешно, быстрые и продуктивные. Смысла воевать больше не имелось ни у одной стороны конфликта. Вообще, несмотря на военные успехи, Россию откровенно тяготила эта серьезная и излишне затянувшаяся кампания на краю света, равно как и отсутствие торговли с Китаем, выгодной, вкусной. Драться дальше, зачем, ради чего, все уже все отлично поняли. В том числе в запретном городе, осознав, что силой победить они при текущем раскладе попросту не смогут. После успешного сражения при Лояне, конечно же, ситуация ЦИН облегчилась. Разгром армии вторжения Джунгар сильно укрепила престиж Канси, но и лишила его наиболее боеспособности части войск, в первую очередь выбив львиную долю офицерского корпуса, который очень небыстро восстанавливается. В сущности, несмотря на победу в генеральном сражении с джунгарами, сил у ЦИН для проведения походов в Тибет и его отвоевания не имелось, что и позволило закрыть этот вопрос полюбовно, миром, общим, и с Россией, и с джунгарским ханством, посол которого находился в Москве, приняв самое деятельное участие в переговорах. Тибет отходил хану, точка, неприятная для ЦИН, но устраивающие остальные стороны конфликта. Земли Северной Маньчжурии, включая Гирин, переходили под руку России. Южная же Маньчжурия сохранялась за ЦИН, в том числе для того, чтобы совсем уж сильно не ронять репутацию ее правящего дома. Родные земли же, север же, решили признать, для удобства другим регионам, лишь временно включенным в состав Маньчжурии. Сахалин и весь Приморский край, который так, впрочем, не назывался, также отходили России. В сочетании с растущим присутствием русских на Гавайях и Аюте с Филиппинами, вполне себе вариант, в первую очередь потому, что наличие флота позволяло обеспечить русские земли Дальнего Востока относительно дешевым продовольствием, через что открывая возможности для его бурного развития и освоения. Вон как Охотск расцвел на таком рационе. Чосон оговаривался особо как независимая держава, которую ни Россия, ни ЦИН не имела права присоединять, что устраивало всех, включая корейцев. Москве лезть в густонаселенные дальневосточные регионы не очень-то и хотелось, просто в силу недостаточности войск в тех краях. А как без них контроль осуществлять? ЦИН удовлетворялись тем, что корейцы не достаются никому. Чосон же был благодарен, видя в таком решении достижение ими своих стратегической цели – независимости. Ну и торговля. Куда без нее? В рамках подписанного договора для русских кораблей открывали практически все крупные морские порты ЦИН, при условии поставок в течение 10 лет 500 000 мушкетов, новых, по достаточно приятной цене, а также других видов вооружения, в общем-то устаревших, но вполне пригодных для местных конфликтов, включая, вероятно, затяжную войну с народом Мя. Кроме того, особым пунктом шел в договоре момент, описывающий строительство чугунной дороги от Гирина к какому-нибудь порту Лиадунского полуострова, ну и ряд других моментов. Очень большой ряд, до такой степени внушительный, что этот договор больше напоминал не мирный, а торговый. Впрочем, никто в России не возражал против такого. Для державы ЦИН же, делегация которой почти полностью состояла из ханьцев, подобное вообще было скорее в порядке вещей. Война закончилась. Красиво, ну приемлемо, для всех, исключая, пожалуй, меня. Но они сами влезли, подсуетившись. Вот пускай сами и разгребают. Алексей тяжело вздохнул, проводив отошедший поезд взглядом, и направился в свой паровой автомобиль. Попрощавшись с Голицыным, тот собирался в дом правительства, сам же царевич намеревался вновь заглянуть к тому странному инженегру. Звал: «Слушай, а откуда все это?» — спросил Алексей у дядьки Андрея, рассматривая разобранный им двигатель. «Новый, уже четырехтактный». «Что?» — с непонимающим видом спросил тот. «Откуда ты взялся этот двигатель?» «Его идею, устройство, так из книжки». «Из какой?» «Несколько лет назад прочитал. Фантастическое. Там подводный корабль приводился в движение как раз таким, только большим». «Разве таким?» — удивленно выгнул бровь царевич, смутно припоминая, что действительно проскакивала подобная книга по его техническому заданию. «Машина, сгорание топлива в которой происходило сразу в цилиндрах, а не в отдельной топке. Описание очень скудное, но я решил попробовать, и у меня получился тот двигатель. А этот, в четыре такта, я сделал уже с твоих слов. Ты же рассказал. А планер, ты же на одном из занятий бумажный пускал, рассказывая о том, что в будущем люди научатся летать. В сущности планер, тот же самый, только из других материалов. И все, я не выдумывал ничего сам, только брал уже озвученные или написанные идеи и пытался притворить их жизнь». Алексей криво улыбнулся. В какой-то мере стоящий перед ним человек был прав. Он сам, царевич, столько всего наговорил, что не пересказал. Топил за научно-технический прогресс так, как мог, и постоянно подзуживал учащихся мастеровых и высших учебных заведений на всякие необычные вещи, вроде той провокации с бумажным самолетиком. Но, что-то его смущало в собеседнике. А почему другие не догадались? Кто-то должен быть первым, развел он руками с виноватым видом. Да и тот же паровой двигатель. Его когда придумали, а когда начали использовать? Разве не могли раньше, в том же Древнем Риме? На мой взгляд, вполне могли, но не сделали в жизни всякое случается. Так-то да, задумчиво произнес Алексей. Мы еще в политехническом институте после занятий этот двигатель обсуждали. Скажем так, я воспользовался своим положением. Насколько я знаю, еще несколько выпускников института этим двигателем также занимались. Вот как, а ты с ними поддерживаешь связь, переписываемся? Да. И как далеко они продвинулись? Не очень сильно, но у них и возможностей таких, как у меня, нет. Весь этот двигатель сделан на хороших металлорежущих станках квалифицированными рабочими. Одних фрезерных работ тут около 1000 часов или больше. Кто это может себе позволить? Поэтому у меня получилось, а многие топчутся на месте. А вы все делали примерно один и тот же двигатель? Почему? Нет, только общая идея, топливо должно сгорать в цилиндрах, а уже дальше у всех все свое, конструкции у всех разные. Насколько я могу судить, карбюратор я позаимствовал у Антона, например. У меня изначально была задумана головка накаливания, которую перед запуском разогревают паяльной лампой. Царевич помолчал. Доводы собеседника звучали вполне разумно. А ведь он, грешным делом, подумал, что перед ним еще один гость из будущего. Конечно, это еще ничего не исключало. Поэтому он встал и стал медленно прохаживаться вокруг частично разобранного двигателя, насвистывая мелодию знаменитой песни из кинофильма «17 мгновений весны», до краем глаза поглядывая на реакцию инженера. Тот хранил равнодушие. Это также ни о чем не говорило. Алексея бы в такой ситуации даже ударом оглобли из образа ничто бы не вывело. «Слушай, как бы невзначай поинтересовался царевич, а ты 9 мая не праздновал в этом году? А что 9 мая? Мне казалось, у тебя праздник в этот день». «Никак нет. Боюсь, что здесь закралась какая-то ошибка. Может быть. А ты не помнишь, кого встретили Джей и молчаливый Боб в таверне с танцовщицей?» «Нет», — пожал он плечами, — «я вообще не знаю, кто такой Джей и молчаливый Боб. И про Мерлин Монро ничего не слышали? Дремучее зело, видимо». Пожал плечами дядька Андрей. «Это какая-то проверка, можно так считать, да. Мы все еще не выяснили, кто ты и откуда. Весь этот успех вызывает некоторые подозрения. Не подумай ничего дурного, я очень рад. Просто хм, я прошел проверку, да, пожал», — ответил Алексей. Хлопнул дядьку Андрея по плечу и пошел на улицу, напевая себе под нос старую песенку: «Работа наша такая, забота наша простая, Жила бы страна родная и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Инженер проводил его молча. Сам же царевич уходил в смешанных чувствах. В какой-то момент ему даже начало казаться, что вместе с ним сюда в прошлое попало еще несколько человек. Не сразу, нет. Однако это чувство нарастало, достигая натуральной паранойи. Ведь если какое-то количество гостей из будущего попало в Россию, то, что мешало еще некоторому их числу оказаться в других странах, разных людей с непредсказуемым жизненным опытом, личными позициями и навыками. Таких людей проверяли, искали, анализировали, но ничего явно указывающего на такие личностные аномалии не удавалось найти. Да, встречались крайне подозрительные люди, в том числе вот такие, как дядька Андрей или тот лейб-кирасир, написавший необычную книгу. Однако человека из будущего выдают его привычки. Во всяком случае, к такому выводу пришел Алексей, когда искал методы выявления своих собратьев по переносу. Они могли мимикрировать и адаптироваться, но кое-какие вещи из себя не вытравить. Вот поэтому за каждым подозрительным человеком и устанавливали наблюдение, негласное, стараясь приметить то, как интересуемая персона ведет себя наедине с собой, когда, как ей кажется, ее никто не видит, и ничего, все в пределах нормы. Ну один такой бы попался, ну два, но ведь уже десятки странных людей в картотеке царевича числились. Хотя, конечно, дядька Андрей был прав, он сам, Алексей, уже так наследил в этой эпохе, задавая пример, что мир невольно начинал ускоряться. Плохая, конечно, ассоциация, но он в этот сортир накидал уже достаточно дрожжей, чтобы утратить над ситуацией контроль. Вон, частных лабораторий всяких уже в России оказалось зарегистрировано больше 200. Это аристократы старались, вкусившие ценность науки и ее прикладных аспектов, не считая, конечно, исследований, которые вели за счет казны. Совокупно одна, пусть и большая страна, вели научных изысканий больше, чем весь остальной мир. Причем радикально больше, по самым скромным оценкам 9 из 10 исследований приходились на Россию, минимум. А эти странные люди, да черт знает что с ними не так, вполне вероятно он просто видел в этой кляксе реальности желаемое, ориентируясь на собственный жизненный опыт. Так-то мир удивителен, он порой подкидывает такие вещи, что и не придумаешь. Тем временем в порт Икики вошел конвой из 5 барков, первые русские корабли в здешних краях, реализуя договоренности с Карлом Габсбургом, который открыл для России возможность прямой торговли с австрийскими владениями в новом свете. Теми, что отошли Вене по итогам войны за испанское наследство. Для Габсбургов это оказалось вынужденной мерой. Флота собственного у них значимого не наблюдалось, как и промышленности, из-за чего обслуживать свои колонии они просто не могли. Вот и уступили просьбе России, оплачивая таким разрешением, среди прочего, ее лояльность. Конвой не привез ничего особенного. Обычные товары промышленной переработки. Ткани, топоры, косы, ножи, чугунную посуду и многое другое. Благо, что этого добра в России теперь хватало в избытке. Обратно в этот рейс, понятно, придется взять что получится найти. Но торговые представители собирались договариваться о начале масштабной добычи селитры. Той самой, чилийской, дешевой. Ради чего Петр, а точнее Алексей, даже был готов помочь местным. И деньгами, и оборудованием, и даже при необходимости выделить кое-каких специалистов. Да, в самой России из-за бурного развития пиролиза торфа и древесины удалось наладить достаточно массовое производство селитры, и калийной, и натриевой, но бурно развивающейся промышленности требовалось больше, намного больше селитры, и иных же путей, кроме как обратиться к добыче месторождений в Чили, Алексей не видел. Рассчитывая через несколько лет начать вывозить по 10-20 тысяч тонн этого ценнейшего сырья ежегодно, ну и, заодно, укрепляя свое влияние в регионе. Глава 6. 1716, август, 5, Москва, Рим. Тихо играл граммофон, хрипя и искажая звуки. Музыка, просто музыка, пока. Но опыты прошли успешно, и Россия готовилась к началу широкого выхода на рынок, готовя и оборудование, и продукцию. Алексей сидел в кресле, прикрыв глаза, и наслаждался вечером. За ним стояла супруга и мягко, нежно поглаживала воротниковую зону. Вроде и массаж, но без усилий. Просто немного тактильной радости. Было хорошо. Он мурлыкал себе под нос едва различимо какую-то песенку, совершенно не попадавшую в музыку. «А чем ты поешь?» Наконец, не выдержав, спросила Серафима. Да так почему-то вспомнила одна песенка из далекого прошлого. Когда-то давно в древней глуши среди ярких звезд и вечерней тиши стоял человек и мечты возводил, себя среди звезд он вообразил и тихо проговорил. И может быть ветер сильнее меня, а звезды хранят мудрость столетий, может быть кровь холоднее огня, спокойствие льда царит на планете, но я вижу, как горы падут на равнины под тяжестью силы ручного труда, и где жаркий зной, там стоят будут льдины, а там, где пустыня, прольется вода, раз и навсегда, по прихоти ума. Никогда ее не слышали, никто не слышал, ты ее сам сочинил, нет-нет, покачал головой Алексей, Павел Пламенев, но ты его не знаешь, он еще не родился, что, но как такое возможно, ты же уже давно заметила, что я странный, не так ли, это слишком бросается в глаза, и да, я слышала про ту историю в церкви. Песня она как-то связана с теми событиями, да, именно так, просто всплыла в памяти непонятно почему, иногда со мной такое происходит, а что там произошло, считай, что я смог заглянуть в щелочку будущего и оно меня изменило, жаль только память человеческая слаба, и я был еще слишком глуп, многое из нужного не смог понять, чтобы передать людям, говорят, что в былые годы такое уже случалось, серьезно, удивился Алексей, Всевышний посылал людям пророков, открывая им некие знания, а нет, избавь меня от этого, пророк, смешно же, я грешный человек с массой слабостей и недостатков, какой пророк, да из чего ты вообще это взяла, я пересказала в письме одному мудрому человеку ту историю, и он сказал, рассказал о былых делах, милая моя Серафима не стоит так делать, покачал головой Алексей, последнее в жизни, что я хотел бы, это стать в глазах людей пророком, нет, я простой человек, который волею судьбы оказался там, где что-то можно поменять, увидел больше обычного, и постарался, что постарался, был один шутник, задумчиво произнес Алексей, еще не родившийся, пожалуй, усмехнулся муж, а может он никогда и не родится, кто знает, мда, так вот, он как-то попытался упростить заповеди христианства, в шутку, разумеется, хотя, на мой вкус у него получилось очень недурно, да, и что же он сказал, что нужно просто быть хорошим человеком и постараться при этом никого не убить. Мне понравилось. Любой бы священник или аятолла заявил, глупость, ведь Всевышний дал нам больше правил. Однако что это мое кредо? Я именно так и стараюсь жить. А ты пророк, смешно же. Ну какой из меня пророк? Разве что кислых щей. Супруга улыбнулась. Она и ожидала от Алексея услышать что-то подобное. Серафима своими глазами видела, как он заботился о народе, не раздачей милости, нет, он пытался помочь им всем жить лучше своим трудом, своим умом, что было не в пример лучше, ценнее и глубже. Женщина ведь вела весьма насыщенную переписку с людьми из Ирана, разными, с братом, с тетей, с рядом богословов, которые охотно вступили с ней в переписку, хотя в свое время и фыркали, и она рассказывала им про мужа и его дела, про то, что он не чурается общения с простыми людьми, и даже специально выискивает способы для него, в обход сановников, про его мысли и усилия.